Глава 3. О надежде на единого Бога и уверенности в Нем. Хотя в невидимой нашей брани столь необходимо, как мы сказали, отнюдь не надеяться на себя самих, при всем том, если мы только отложим всякую на себя надежду и отчаемся в себе, не приискавши другой опоры, то или тотчас убежим с поля брани, или всеконечно будем побеждены и взяты в плен врагами нашими. Посему вместе с совершенным от себя самих отречением потребно еще нам водрузить в сердце совершенное упование на Бога и полную в Нем уверенность, то есть потребно полным сердцем чувствовать, что нам решительно не на кого надеяться, как на Него одного, и ни от кого другого, как от Него одного, можем мы ожидать всякого добра, всякой помощи и победы. Ибо как от самих себя, которые есмы ничто, не ожидаем мы ничего, кроме преткновений и падений, по причине которых и отлагаем всякую на себя надежду, так напротив, всеконечно от Бога получим мы всякую победу, как только вооружим сердце свое живым на Него упованием и полной уверенностью в получении от Него помощи по следующему псаломскому свидетельству. «На Него возуповало сердце мое, и Он помог мне». Утвердиться в такой надежде и ради ее помощь всякую получить помогут нам следующие размышления. Первое. То, что ищем помощи у Бога, который, как всемогущий, может сделать все, что не восхочет, следовательно, и нам может помочь. Второе. То, что ищем ее у Бога, который, как всеведущий и премудрый, знает все наисовершеннейшим образом, следовательно, вполне знает и то, что пригоднее для спасения каждого из нас. Третье. То, что ищем такой помощи у Бога, который как бесконечно благий, с неизреченную любовью предстоит нам, всегда желательно готовый с часу на час и с минуты на минуту подать всякую помощь, потребную нам для одержания полной победы в духовной действующей в нас брани, тотчас, как только притечем в объятие Его с твердым упованием. И как возможно, чтобы добрый он и пастырь наш, который 3 года ходил, ища погибшие овча, с таким сильным глазом, что изше гортань его, и ходил стезями столь трудными и тернистыми, что пролил кровь свою всю и отдал жизнь? Как, говорю, возможно, чтобы он теперь, когда овча сие идет вслед его, с любовью обращается к нему и уповательно призывает его на помощь, не обратил очей своих на него, не взял его на божественные рамена свои, и, принесши в сон ангелов небесных, не устроил бы с ними празднественного по сему случаю торжества. Если Бог наш не перестает искать с великим тщанием и любовью, чтобы найти, подобно евангельской драхме, слепого и глухого грешника, как возможно допустить, чтобы он оставил его теперь, когда тот, как овча погибшие, вопиет и зовет пастыря своего? И кто поверит, когда, чтобы Бог, который непрестанно толкает в сердце человека, желая войти внутрь и вечерять с ним по апокалиптическому слову, сообщая ему дары свои, кто поверит, чтобы сей самый Бог, когда человек открывает ему свое сердце и призывает его, оставался глухим и не желал войти в него? Четвертый, наконец, способ к оживлению твердого упования на Бога и привлечению его скорой помощи есть пересматривание в памяти всех опытов скорой от Бога помощи, изображенных в Божественном Писании. Опыты сии, столь многочисленные, наияснейше показывают нам, что никогда не был оставляем постыжденным и беспомощным никто из возуповавших на Бога. «Воззрите на древние роды», — взывает премудрый Сирах, — «и видите, кто верова Господеви, и постыдеся». Такими четырьмя оружиями, облегшись, братья мой, мужественно выступай на дело брани и веди ее бодро, в полной уверенности, что тебе дано будет одержать победу. Ибо ими всеконечно стяжешь ты совершенное упование на Бога, а такое упование непрестанно будет привлекать к тебе помощь Божию и облекать всепобедительную силою. То же и другое, наконец, глубоко укоренит в тебе полное ненадеяние на себя. Об этом ненадеянии на себя я не пропускаю случая напомнить тебе и в этой главе, потому что не знаю, кому, когда не было бы нужды напоминать о сем. Так глубоко внедрилось в нас и так крепко сцепилось с нами это самоценение, будто мы нечто и нечто немалое, что оно всегда скрытно живет в сердце нашем, как некое тонкое и незаметное движение, даже и тогда, когда мы уверены, что никакого не имеем упования на себя, а напротив, исполнены полного упования на единого Бога. Чтобы избегать тебе, сколько можешь, такого сердечного самомнения и действовать без всякого на себя надеяния, но с единым упованием на Бога, всякий раз настраивайся так, чтобы сознание и чувство своей немощности у тебя предшествовало созерцанию всемогущества Божия, а то и другое предшествовало каждому деянию твоему».